Глава 213. Исчезновение резервов духа Шиму и его спутники уже сталкивались с двумя или тремя песчаными бурями с тех пор, как они отправились в это путешествие. Но ни одна из этих песчаных бурь не была такой грозной, как эта. Посмотрите на масштабы этой песчаной бури. Боюсь, что сегодня она не закончится. Приготовьтесь отдохнуть сегодня вечером. Мы продолжим наше путешествие завтра. Цзинь Сячай посмотрела на вход в пещеру и заговорила. Остальные подчинились ее приказу. Каждый из них нашел себе место и сел. Шиму посмотрел на вход в пещеру. Он заметил некоторые следы на поверхности ее стен. Казалось, что это была искусственная пещера. Внутри было темно. Настолько, что ничего не было видно. Более того, было неясно, куда пещера ведет. Шиму, казалось, был удивлен. Это место представляло собой шахту. Однако эта пещера была не единственной шахтой в окрестностях. Они уже наткнулись на ряд подобных горных пещер на своем пути. Все они находились вдоль горы Черного Камня. Более того, отметины на их стенах заставляли думать, что это были древние шахты, использовавшиеся очень давно. Фактически, они, вероятно, были брошены уже сотни лет назад. Другие люди также оглядывали внутреннюю часть пещеры с любопытством. Это заброшенная шахта духовных камней. Вы, должно быть, заметили несколько других подобных шахт по пути сюда. Цзинь Сячай заметила выражение их лиц. Затем она заговорила. Шахта духовных камней. Шиму был ошеломлен. Шиму просмотрел несколько древних книг варварской расы, когда был во дворце священного снега. Итак, он знал, что варварская пустошь была благословлена различными видами природных ресурсов в виде металла. Но он никогда не слышал, чтобы пустошь также изобиловала духовными камнями. Как это место могло быть таким бесплодным, если варварская раса была настолько богата камнями духа? Это действительно так? Монин и другие трое выглядели ошеломленными. Все это было записано в тайной истории секты. Только у старейшин есть доступ к ней. Вы не видели эти записи. В них нет ничего особенного, что могло бы представлять для вас интерес, пояснила Цзинь Сячай. В соответствии с секретными записями секты, тысячи лет назад варварская пустошь была плодородной землей. Она была в изобилии благословлена духовыми камнями всех пяти элементов. Итак, все главные секты центрального материка начали отправлять сюда своих людей для добычи ресурсов. Земля постепенно теряла свою жизненную силу из-за непрекращающихся раскопок и превратилась в мрачную и пустынную землю, которую вы видите сейчас, продолжала говорить Цзинь Сячай. Шиму и остальные задумчиво кивнули, услышав эти слова. Шиму подумал, что произойдет, если варвар увидит эти записи секты. Он не мог не вздохнуть в своем сердце. Варварская пустошь стала закрытой территорией уже тысячелетия назад. Раньше она была насыщена пышной растительностью и прекрасным зеленым ландшафтом. Но с тех пор прошло много лет. Эти люди были успешными практиками. Таким образом, они могли жить намного дольше, чем обычные люди. Некоторые могли жить даже 100 лет и более. Однако этот период времени все еще был очень кратким по сравнению с возрастом планеты. Песчаная буря непрерывно завывала за пределами пещеры. Таким образом, путешественники выглядели довольно уныло. Дикий гусь плачет, длинный путь кажется бесконечным. Из-за этой погоды мой гнев парит, я слишком слаб и истощен, чтобы покинуть пустошь. Мужество и могущество уже исчерпаны, сила не может подняться снова. Тело уже умерло, и душа ушла. Теперь душа превращается в призрак. Сколько скорбей поднимается из пустынной земли, я больше не вернусь в родной город, и высокое здание останется пустым. Бай Шуйсю сидела в стороне. Внезапно в пещере раздался мягкий и тихий голос. Его песня была нежной, но она навевала мысль о непостоянстве жизни. Песня была беспощадной. Похоже, что все попали под влияние этой песни. Таким образом, они начали подпевать ей один за другим. Глаза Цзинь Сячай все еще смотрели за пределы пещеры. Невозможно было понять, о чем она думала. Несколько человек улыбнулись, когда Бай Шуйсю, наконец, прекратила петь. Мрачная атмосфера пещеры стала приятной и оживленной. Хе-хе, сестра Бай, вундеркинд в магических искусствах. Но я никогда не думал, что ее голос также окажется чрезвычайно мелодичным и приятным. Это первый раз, когда я слышал, как сестра Бай поет, улыбнулся Цань Сюн и проговорил почтительным тоном. Брат Цань высмеивает меня, это народная песня из моего родного города, поэтому она очень дорога моему сердцу, и навевает мне прекрасные воспоминания. Я просто невольно напела несколько слов. Бай Шуйсю улыбнулась. Я до сих пор не знаю, где находится родной город сестры Бай. Цань Сюн немного приблизился к Бай Шуйсю и задал вопрос. Затем они начали негромко беседовать. Цань Сюн выглядел немного напряженным и нервным, но он был очень разговорчив. Его сверкающие слова вскоре начали щекотать сознание Бай Шуйсю и заставили ее рассмеяться. Ее звонкий смех начал звенеть в пещере. В глазах Монина мелькнуло мрачное выражение, когда он увидел, как весело они говорят. Затем он отвернул голову в другую сторону. След улыбки расцвел на лице Шиму, когда он посмотрел в глаза этим трем людям. Затем он встал и пошел в глубину шахты. Когда он оказался на значительном удалении от других людей, то сел, скрестив ноги. Сидевший на его плече Кай закрыл глаза. Казалось, что он заснул. Небо снаружи пещеры вскоре покрылось занавеской темноты. Цань Сюн и Бай Шуйсю перестали говорить, и каждый из них начал искать место для отдыха. Время шло медленно. В пещере стало очень тихо. Можно было услышать только мягкие звуки дыхания. Шиму все еще сидел, скрестив ноги. Внезапно он открыл глаза. Затем в его голове возникла сцена. В ней была огромная подземная пещера, посреди которой медленно текла пылающая река огненно-красной магмы. С ее поверхности поднимались горячие волны и пузырьки воздуха. Удивительно, но в этой палящей реке магмы можно было увидеть несколько огненно-красных рыб. Шиту, поторопись и иди сюда. В глубине шахты есть кое-что хорошее. В голове Шиму раздался голос попугая. Брови Шиму дрогнули, когда его взгляд охватил других людей в пещере. В пещере было темно, настолько, что никто не смог бы даже увидеть свои пальцы. Но эта темнота не могла помещать Шиму. Цзинь Сяочай, Монин и другие либо спали, либо занимались медитацией. Шиму поднялся и тихо вошел в глубину шахты. Силуэт Шиму вскоре исчез. Цзинь Сяочай сидела, прижавшись спиной к каменной стене. Внезапно она открыла глаза и посмотрела в сторону, в которую ушел Шиму. В ее прекрасных глазах промелькнуло удивленное выражение. Затем она встала и начала тайно следовать за ним. Шиму ускорил темп, когда между ним и другими людьми оказалось значительное расстояание. Глубина этой пещеры значительно превзошла ожидания Шиму. Он продолжал идти вперед еще четверть часа, но пещере все еще не было конца. Проход перед ним постепенно уходил вниз. В нем было 7 или 8 поворотов, но проход был только один. Таким образом, он не боялся ошибиться. Температура внутри пещеры начала подниматься, по мере того, как он продолжал идти вниз. Пещера привела его к подземной реке магмы. Шиму продолжал идти вниз в течение 7 или 8 минут. Затем перед ним появился проход. Он был заблокирован огромным камнем, но на его поверхности можно было увидеть несколько маленьких отверстий. Через эти отверстия проходил свет с другой стороны скалы. Казалось, Шиму придется пройти через это препятствие, чтобы добраться до реки магмы. Эти скалы, очевидно, не могли помешать ему. Шиму осторожно прижался руками к огромному камню и оттолкнул его. Затем он быстро пошел вперед. Он подошел к подземной пещере. Раскаленная воздушная волна ударила ему в лицо, как только он вошел в подземную зону. Воздух был таким горячий, что мог заставить любого сойти с ума. Казалось, что воздух внутри тела Шиму нагревается все больше с каждым его вдохом. «Шиту, зачем ты сюда пришел?» Кай подлетел и сел на плечо Шиму. Затем он нетерпеливо закричал. Но Шиму молчал. Ему было очень жарко и трудно находиться в этом месте, даже несмотря на его чрезвычайно крепкое телосложение. Внезапно идея пришла ему в голову. Затем он начал практиковать искусство огненной красной обезьяны. После этого он вдохнул пылающую воздушную волну. Внезапно чувство жжения бесследно исчезло. Лицо Шиму просияло от счастья. Он еще раз вдохнул пылающий воздух над магмой. Он почувствовал небольшое возбуждение в зародыше ци в нижней части своего живота. Квак, квак, здесь очень жарко. Кай больше не может это терпеть. Вдохни этот горячий жар, тогда станет намного прохладнее, крикнул Кай, хлопая крыльями. Кай, о каких хороших вещах ты говорил? Шиму задал вопрос, не обращая внимания на слова Кая. Ты недальновиден. Тебе просто повезло, что ты стал лучшим учеником секты Черного Демона, сказал попугай, глядя на Шиму с прищуренными глазами. Шиму бросил взгляд на попугая. Ну, я признаю, что с моей стороны было нехорошо так говорить. Ладно, ты видишь рыб, плавающих в магме? Они, существа духа, возникшие из-за накопления огненной сущности и подземных злых духов в течение тысячи лет. Попугай вжал шею в плечи и проговорил спокойным тоном. Огненная сущность. Брови Шиму дрогнули, и его глаза оживились. Насколько Шиму знал, огненная сущность была редким и ценным сокровищем для волшебника, использующего атрибут огня. Она могла бы поддержать его искусство культивирования огненного атрибута. Поэтому волшебники всегда стремились ее получить. Более того, только духовные камни высшего качества могли содержать чистую сущность огня. «Не говори так много, Шиту, поймай для меня огненную рыбу», — сказал попугай с нетерпением. «Ты можешь поглотить чистую сущность огня?» Шиму был удивлен. «Конечно, и не смотри на меня так, Кай, это существо с огненным атрибутом. Между мной и огненным фениксом нет большой разницы», — сказал хвастливый попугай. Шиму не обратил внимания на слова попугая. Вместо этого он начал читать заклинание. Затем он осторожно взмахнул рукой, и из его руки вырвалась белая цепь. Он сделал это, используя магическую технику кольцевой ци. Белая цепь пронзила магму с молниеносной скоростью. Затем вспыхнул белый свет. Белая цепь обернула длинную рыбу, подобно сети, и полетела назад. Попугай издал веселый крик. Он собирался открыть рот, чтобы поглотить мясо рыбы. Внезапно на поверхности руки Шиму появился пузырь красного света, и он поймал рыбу рукой. Шиму не беспокоили недовольные крики попугая. Его брови нахмурились, когда он осмотрел рыбу в своей руке. Поверхность тела рыбы была полупрозрачной и красноватой. Она казалась такой же легкой, как птичье перо в руке Шиму. Он взглянул на рыбу. Затем он взмахнул рукой и бросил ее попугаю. Кай открыл рот и поймал рыбу. Затем он несколько раз приподнял голову и проглотил ее. Внезапно на поверхности его тела появился всплеск бледно-красного сияния. Цвет его перьев, казалось, приобрел огненно-красный оттенок. Шиму поймал еще одну огненную рыбу, отдав предыдущую попугаю. После этого он начал практиковать искусство огненной красной обезьяны. Слой красного сияния стал еще ярче. Затем он схватил другую рыбу. Рыба продолжала бороться, но она не могла освободиться из его руки. Через некоторое время тело рыбы с хлопком разлетелось на куски. Эти фрагменты превратились в сгустки жаркой красной ци. Затем она погрузилась в тело Шиму. Взгляд Шиму оживился. Он усилил действие искусства огненной красной обезьяны, когда ци просочилась в его тело. Затем эта красная ци слилась с зародышем ци в нижней части его живота. Зародыш ци в нижней части его живота поднялся вверх и немного вырос в объеме. Даже его цвет стал намного темнее, чем раньше. Сердце Шиму переполнило счастьем. Он никогда не думал, что такое скромное количество огненной сущности этой рыбы окажется настолько питательным для его ци. Можно сказать, что это было почти равноценно 15 дням его практики. «Шиту, не забирай себе всю прибыль, я нашел это место и этих огненных рыб. Итак, сначала поймай мне несколько рыб». Шиму бросил взгляд на Кая. Затем из его руки вылетела белая цепь. Он выловил несколько рыб и бросил их к попугаю. Некоторое время он продолжил выхватывать рыб из магмы. В магме было много огненных рыб. Более того, действия Шиму были очень быстрыми и умелыми. Настолько, что он даже не распугал их. Шиму сел на землю со скрещенными ногами и начал управлять искусством огненной красной обезьяны, чтобы усовершенствовать ци рыбы. Снова вспыхнул огненно-красный свет и погрузился в тело Шиму. Затем он интегрировался в эмбрион ци в нижней части его живота. Зародыш ци стал еще больше и сильнее. Затем его форма стала круглой, а не овальной, как раньше. Теперь он выглядел как огненный шар, который медленно перекатывался в нижней части его живота. Это также не было похоже на взрыв магической силы. Глава 214. В церемонии вознесения бессмертных попугай Кай быстро проглотил трех огненных рыб. После этого на поверхности его тела появился слой красного сияния. Через некоторое время красное сияние стало циркулировать по всему его телу. И, в конце концов, он и собралось в перо на макушке его головы. Перо излучало яркое сияние. Затем оно приобрело огненно-красный цвет. Это перо выглядело ярким среди других перьев Кая. Кай взмахнул крыльями и начал издавать веселые крики. Шиму с легкостью схватил еще двух огненных рыб. Но теперь силы его тела, казалось, достигли своего предела, поскольку он больше не мог противостоять потоку чистой сущности огня. Поэтому Шиму не смог продолжить поглощать ее. Кай перевел свой взгляд. Его глаза мерцали, когда он смотрел на Шиму. Шиму все еще сидел на земле, скрестив ноги. Все его тело было окутано слоем красного сияния. Палящие воздушные волны струились к нему со всех сторон и сходились у его тела, как сотни рек. Фактически, его тело время от времени испускало прерывистые всплески мощных магических волн. Внезапно Шиму поднял руки. Затем из его рук вырвались две белые цепи. Они погрузились в магму и выловили 4 или 5 рыб. Взрыв. Взрыв. 5 огненных рыб взорвались, как только они подлетели над головой Шиму. Затем они превратились в 5 лучей красного света. После этого они погрузились в тело Шиму и превратились в крошечный, но пылкий поток. Этот поток начал циркулировать через его меридианы и спустился в нижнюю часть живота. Затем он превратился в крошечный кусочек чистой настоящей ци и обернулся вокруг зародыша ци в форме кокона. Это сделало зародыш ци еще более плотным, чем раньше. Через некоторое время, бледно-красное сияние, источаемое телом Шиму, стало мерцать. Зародыш ци, казалось, наконец достиг своего предела. Он разразился громким звуком и превратился в бушующий вихрь. Затем она начала очень быстро вращаться, как собрание сияющих звезд в ночном небе. Каждый крошечный поток воздуха в этом вихре был пучком настоящей ци уровня сянь-тянь. Это была самая чистая форма ци. Волшебная сила Шиму также начала циркулировать вокруг вихря, но ее было немного. Внезапно Шиму открыл глаза. Его лицо искривилось от восторга. Перед ним открылась совершенно новая сфера. В конце концов, ему удалось создать дворец ци в нижней части своего живота и перейти в царство сянь-тянь. Царство, о котором мечтал каждый воин. Он вознесся из сферы Хаутянь в царство Сянь-Тянь. Это было очень резкое изменение. Настоящая ци царства Сянь-Тянь была чище, чем ци сферы Хаутянь. Воин Сянь-Тянь мог испускать ци за пределы своего тела, чтобы наносить урон врагам на расстоянии. Ее также можно использовать различными другими способами. Средства атаки воина Сянь-Тянь были намного лучше, чем атаки воина Хаутянь. Фактически, продолжительность жизни воина значительно увеличивалась после того, как он вступал в сферу Сянь-Тянь. Обычная продолжительность жизни воина Сянь-Тянь составляла 400 или 500 лет. Этого времени было более чем достаточно для достижения еще более высокого царства. «Мама, твой дорогой Му добился успеха, но это только начало. Твой Му станет намного сильнее в будущем, он станет самым грозным воином в мире». В глазах Шиму заблестело твердое и решительное выражение. Затем он медленно встал. Внезапно идея пришла ему в голову. Из дворца ци в нижней части его живота поднялся фрагмент настоящей ци. Он продвинулся в его меридианы и начал циркулировать в его теле. Поверхность его тела излучала ослепительный красный свет, как пылающее пламя. Красный свет резко вспыхнул и испустил горячую волну воздуха. Воздушная волна с силой хлынула во всех направлениях. Попугай Кай находился недалеко от Шиму. Таким образом, он стал жертвой огромного потока пылающего воздуха. Он издал громкий крик. Его тело отбросило в сторону стены, как горсть соломы. Фактически, он вот-вот должен был удариться о стену. К счастью, он быстро среагировал. Он несколько раз отчаянно взмахнул крыльями, находясь всего в 10 футах от стены. В результате он быстро стабилизировал положение своего тела и смог избежать столкновения. Затем Кай полетел в пещеру. Он начал издавать обиженные и скулящие крики. Внезапно рука Шиму переместилась назад и вытащила из-за спины черное лезвие и короткий шест. Затем он собрал длинный клинок из метеоритного железа. После этого он начал практиковать искусство 13 последовательностей клинка силы шторма, стоя на том же месте. Настоящая ци уровня сянь-тянь в его теле была обильной, так что Шиму мог почувствовать, что она вот-вот выйдет за пределы его тела. 13 теней появлялись вокруг лезвия каждый раз, когда Шиму взмахивал им. Он развязал искусство клинка силы шторма с помощью лезвия в своей руке. Бесконечный поток теней лезвия был настолько ярким, что они слепили глаза. Четкий силуэт Шиму сиял среди этого ослепительного света. Казалось, что дюжина или более человек одновременно практикуют искусство клинка. Каждая тень клинка казалась потоком света. Они двигались крест-накрест и выглядели довольно ослепительно. Пугающая ци Шиму разразилась, распространяясь во всех направлениях. Пока он стоял в ее центре, эти взрывы подняли штормовой ветер в пещере. Несколько вспышек мерцающих огней загорелись на земле. Из-за этого с пола время от времени откалывалось несколько каменных крошек. Кай вел себя крайне тактично и отлетел в сторону. У него было лишь немного силы. Тем не менее, тени проносились мимо него с огромной мощью. Таким образом, тело Кая было бы рассечено на две части, если бы хотя бы одно лезвие прокралось мимо. Шиму влил немного силы в свои руки. Это активировало два волшебных символа, вырезанных на поверхности его клинка. Затем на кончике лезвия загорелся слой огня. В то же время на рукоятке лезвия появились вспышки зеленого света. Бас! Скорость теней лезвия увеличилась в два раза от их первоначальной скорости. Внезапно в глазах Шиму появилось странное выражение. Тени клинка начали стремительно крутиться вокруг него с молниеносной скоростью. Ха! Шиму испустил громкий крик, когда он влил свою настоящую ци в черное лезвие. Затем он щелкнул рукой и поднял лезвие в воздухе горизонтально. Внезапно показалось, что 13 теней лезвия, нависающих вокруг клинка, услышали зов. Они повернули назад и погрузились в лезвие. Затем ярко-красное свечение появилось на поверхности клинка вместе с яростно вспыхнувшим огненным облаком. Бас! Позади бушующих облаков огня появился светящийся полумесяц. Он был длиной в 10 футов. Затем он устремился вперед, как вздымающийся ветер, и смел огненное облако. Свет лезвия оставил разрез на стене пещеры с громким грохочущим звуком. На каменной стене вспыхнуло пламя. Затем во всех направлениях разлетелись каменные крошки. На стене образовалась яма глубиной в несколько футов. Каменную стену пещеры сильно встряхнуло от удара. Осколки камней посыпались, как дождь. Через некоторое время все успокоилось. Шиму ликовал. Он убрал клинок и спокойно встал. Ли Цанхай когда-то сказал Шиму, что техника клинка силы шторма считалась искусством уровня Сянь-Тянь, прежде чем она была разделена на многие этапы. Все эти годы он пытался понять это, и, наконец, он понял всю сущность этих слов, когда вошел в царство Сянь-Тянь. Теперь, когда он стал воином Сянь-Тянь, то мог объединить 13 теней лезвия в одно. Он достиг уровня мастерства этого искусства благодаря его всестороннему изучению, и он овладел пиком искусства клинка уровня Сянь-Тянь. «Эта атака называется искусством вздымающегося облака», – пробормотал он. «Техника, подобная этому искусству, обладала невероятной мощью. Теперь Шиму находился на начальной ступени царства Сянь-Тянь, но даже воин продвинутой ступени Сянь-Тянь не смог бы противостоять его атаке», когда он использовал свой длинный клинок в сочетании с этим искусством. Шиму был взволнован до глубины сердца. Одна идея пришла ему в голову, когда он посмотрел на длинный клинок в своей руке. Он скрутил руки и разделил клинок на две части, лезвие и шест. Шиму потянулся рукой за спину и убрал черное лезвие. Затем он поднял короткий шест перед собой на уровне груди. Он громко взревел, и короткий шест в его руке превратился в черную тень. Затем она испустила множество грозных и жестоких убийственных импульсов. Каждая тень шеста выглядела несравненно тяжелой. Но оказалось, что это искусство шеста было способно создать перекрывающиеся слои теней. Быстрая и ожесточенная атака клинка силы шторма отличалась от этих слоев черных теней. Тени шеста несли с собой атмосферу тяжести вместе с чистым убийственным намерением. Казалось, что это была таинственная волшебная палочка, появившаяся из глубины ада. «Умри!» Шиму громко взревел. Его глаза были ослеплены убийственной аурой. На поверхности короткого шеста поплыл слой синего света. Затем активировались все шесть уровней магического заклинания тени ветра. Настоящая ци поднялась в нижней части живота Шиму в то же самое время и влилась ему в руки. Затем он пошевелил руками и крепко сжал короткий шест. Внезапно семь перекрывающихся слоев теней короткого шеста устремились вперед, неся с собой тяжелое угнетающее давление. На самом деле казалось, что это были тени семи гор. В воздухе раздалась серия оглушительных взрывов. Несколько перекрывающихся слоев теней шеста обрушились на другую сторону горной стены, как морская волна. Вспышки ударили по стене, и на мгновение стена задрожала. Десятки ям появились на поверхности стены. Каждая из них была размером с мельничный жернов. Несколько крошек камней беспорядочно разлетелись во всех направлениях в то же время. Шиму в мгновение ока переместился на несколько десятков футов и схватил шест. Затем он остановился. На его лице появился блеск возбуждения. Искусство семи убийственных шестов действительно заслуживало того, чтобы стать боевым искусством Сянь-Тянь. Его внушительная аура, казалось, не была столь же грозной, как у искусства вздымающегося облака, которое только что изучил Шиму. Но враг мог противостоять только первому его слою, если на противника были обрушены все семь слоев подряд. Не было никакой возможности противостоять второму слою. Более того, по-прежнему оставались третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой слои, с которыми было невозможно справиться, даже если врагу удавалось разрушить второй слой. Поэтому сила этого искусства была бесподобной. Однако эта техника имела свои недостатки. Для ее эффективного использования требовалось огромное количество настоящей ци. Последняя атака поглотила почти половину настоящей ци Шиму в одно мгновение. Па, па, па. Внезапно раздались звучные аплодисменты. Выражение лица Шиму изменилось. Он повернул голову, чтобы посмотреть в направлении, откуда исходил звук. Цзинь Сяочай стояла у входа в пещеру. Шиму не заметил, как долго она пробыла там. На ее лице была яркая улыбка, и она хлопала в ладоши. «Мастер Цзинь!» Шиму быстро снял испуганное выражение со своего лица. Затем он убрал короткий шест за спину. «Итак, это мастер Цзинь Сяочай. Кай уже знаком с мастером Цзинь». Кай подлетел со стороны и приземлился на плечо Шиму, прежде чем Шиму мог что-то сказать. «Прими мое приветствие, Кай!» Цзинь Сяочай слегка улыбнулась. «Замолчи!» Кай взмахнул крыльями и снова хотел что-то сказать, но Шиму протянул руку и постучал по клюву попугая, чтобы не допустить этого. «Могу я спросить, когда мастер Цзинь пришла сюда?» Шиму повернул голову и задал вопрос. «Я стою здесь уже давно, ты немного медленнее, чем я ожидала, но ты наконец вошел в сферу Сянь-Тянь, поэтому не стесняйтесь называть меня старшей сестрой с этого момента», Цзинь Сяочай ответила. Она подошла к Шиму и встала на расстоянии почти в 10 футов от него. «Я хотел бы выразить благодарность мастеру Цзинь за то, что она дала мне пилюлю Цань Юань», сказал Шиму с поклоном. «Таблетка Цань Юань не может считаться существенным вкладом в твой успех, но, тем не менее, ты продвинулся в сферу Сянь-Тянь. Итак, каковы твои планы?» Цзинь Сяочай махнула рукой и сменила тему разговора. «Сестра Цзинь, что это значит? Мы направляемся в секту небесного демона, не так ли?» На мгновение Шиму лишился дара речи. Затем он задал вопрос удивленным тоном. Элегантные брови Цзинь Сяочая изогнулись. Она холодно посмотрела на Шиму и сказала: «Разве ты не говорил, что поедешь искать ее, как только прорвешься в царство Сянь-Тянь?» Взгляд Шиму вспыхнул, когда он заговорил. «Естественно, это так, но наша секта отправила нас на миссию. Более того, мы уже проникли глубоко в варварскую пустошь. Естественно, сейчас я не могу вернуться назад. Я отдам приоритет нашей миссии, после чего я направлюсь в горы Ван Лон, чтобы найти ее». Цзинь Сяочай взглянула на Шиму. Затем она сказала: «Боюсь, что к тому времени, как ты доберешься до гор, она уже покинет Ван Лон». «Что? Что ты имеешь в виду?» Шиму был встревожен, услышав эти слова. Затем он задал вопрос: «Ты когда-нибудь слышали о церемонии вознесения бессмертных королевства Лушан?» — спросила Цзинь Сяочай. «Нет, я не слышал об этом. Но как это связано с демонической ведьмой Тянинь?» Шиму вложил брови и спросил. Шиму было знакомо название королевства Лушан. Это была самая могущественная нация в центральной части восточного континента. Можно сказать, что это было ядро человеческой расы материка. Однако сведения об этой церемонии никогда не доходили до ушей Шиму. «Ты провозглашаешь, что действительно полюбил демоническую ведьму Тянинь, но даже не знаешь ее имени. Интересно, чего еще ты не знаешь о ней?» Цзинь Сяочай снова взглянула на Шиму. Затем она тихо вздохнула и заговорила. Глава 215. «Культ превознесения небес. Я давно с ней договорился. Теперь я вошел в сферу Сянь-Тянь, поэтому она скажет мне свое имя», — ответил Шиму. «Ее зовут Сименсю, не называя ее демонической ведьмой Тянинь. Это имя было дано ей посторонними». Элегантные брови Цзинь Сяочай слегка нахмурились, когда она заговорила. «Сименсю». Глаза Шиму оживились. Это имя казалось вполне подходящим для внешности и характера демонической ведьмы. Ее белоснежное элегантное платье придавало ее изящному облику ауру небесной феи. Что это за церемония вознесения бессмертных? И, демоническая ведьма, какое отношение имеет это к Сименсю? — спросил Шиму. «Культ превознесения небес считается самой главной сектой королевства Лушан, и эта торжественная церемония проводится ими раз в 30 лет. Те, кто уже стал воинами Сянь-Тянь до достижения 30 лет, или маги звездного уровня, имеют право участвовать в этой церемонии по рекомендации своих соответствующих сект», — пояснила Цзинь Сяочай. Шиму почувствовал сильный толчок в своем сердце, когда услышал эти слова. Он считал, что условия для зачисления на эту церемонию были чрезвычайно суровыми. Но уже по одному этому можно было сказать, что церемония была весьма необычной. Для церемонии выбирают трех мужчин и трех женщин. Затем эти шесть человек отправляются в место, называемое бессмертным дворцом уединения. Затем культ предоставляет большой объем ресурсов для обеспечения надлежащей подготовки этих людей. Тогда они быстро продвигают свое культивирование до уровня земли. Но те, кто входит в бессмертный дворец уединения, не появляются в этом мире снова. Говорят, что они поднимаются в область бессмертия и становятся ангелами, продолжила говорить Цзинь Сяочай. Вот как Шиму почувствовал, как сжалось его сердце, когда услышал эти слова. У него было предчувствие чего-то неприятного. Верно, она уже приняла твердое решение принять участие в церемонии вознесения бессмертных, сказала Цзинь Сяочай со вздохом. Плохое предчувствие пробудилось в сердце Шиму мгновение назад, но теперь, когда он получил подтверждение от Цзинь Сяочай, в его сердце появилось необъяснимое чувство. Госпожа Сю с раннего детства была полна решимости вступить на этот путь. Более того, это ожидание ее учителя. Благодаря ее врожденным качествам и силе, ее талант считается чрезвычайно редким на центральном материке. Таким образом, возможность того, что она может быть избрана для участия в церемонии, чрезвычайно высока. Она будет отделена от нас, как только это случится. Тогда ты больше никогда не увидишь ее, сказала Цзинь Сяочай, глядя на Шиму. Вот именно, мне придется усердно практиковаться, чтобы я мог стать бессмертным. Тогда я могу найти ее. Шиму сжал кулаки. Что такого хорошего в восхождении в сферу бессмертия? Это безжалостный естественный закон. Путь к бессмертию обширен и неопределен. После того, как ты станешь бессмертным, ты будешь отделен от мира. Ты действительно думаешь, что вы двое сможете быть вместе, если достигнете бессмертия? Цзинь Сяочай ухмыльнулась и небрежно заговорила. Некоторое время Шиму оставалось безмолвным. «Пойдем со мной, чтобы найти ее, если ты действительно ее любишь». Госпожа Сю имеет сильный характер и чрезвычайно упрямый темперамент. Поэтому вряд ли она изменит свое решение из-за чужака, но все может оказаться иначе, когда дело касается тебя. В противном случае она бы не заключила с тобой соглашение, сказала Цзинь Сяочай с мягким вздохом. «Понимаю, значит, это и есть то обещание, которое от меня требовалось исполнить. Ну, я не знаю, каковы твои настоящие намерения, но, похоже, у нас обоих есть общая цель – убедить ее не участвовать в этой церемонии», – Шиму кивнул. «Я боюсь, что госпожа Сю уже отправилась в королевство Лушан посредством магического заклинания телепортации. Таким образом, теперь у нее не будет возможности вернуться в горы Ван Лун. Более того, церемония вознесения бессмертных и наша церемония демона Ян секты небесного демона будет проходить почти в одно и то же время. Сначала мы должны отправиться в небесный Ю, столицу королевства Лушан, чтобы найти госпожу Сю. Затем мы можем вернуться в секту небесного демона. Насколько мне известно, отношения между сектой небесного демона и культом превознесения небес довольно напряженные. Возникнет множество проблем, если наши личности будут раскрыты. Ты все еще посмеешь отправиться туда? Цзинь Сяочай сказала, глядя на Шиму. Безусловно. Шиму без колебаний кивнул. Хорошо. Цзинь Сяочай кивнула и повернулась к выходу из подземной пещеры. Шиму поднял голову и посмотрел на потолок пещеры. Его глаза мерцали. Казалось, он о чем-то думал. Кажется, Кай заметил странное состояние Шиму. Поэтому он не стал понимать шум, который мог бы его потревожить. Вместо этого он остался в стороне и начал чистить свои перья клювом. На следующий день на рассвете, песчаная буря за пределами пещеры все еще была такой же свирепой, как и прежде. Шиму сидел в медитации, скрестив ноги в углу пещеры. «Брат Ши, принеси мне ведро с водой», Цзинь Сяочай повернула голову и сказала, глядя на Шиму. «Старшая сестра Цзинь, это последнее ведро с водой», сказал Шиму, слегка рассмеявшись. «Разве ты принес недостаточно воды?» Красивые глаза Цзинь Сяочай посмотрели на него, когда она заговорила. «Ты продолжала часто принимать ванны на протяжении всего этого путешествия. Поэтому было вполне естественно, что вода вскоре закончилась», губы Шиму изогнулись. «Эта полуразрушенная пещера наполнена пеплом. Старшая сестра Цзинь очень красива. Очевидно, ей нужно купаться, чтобы сохранить себя в чистоте». Попугай рядом с Шиму подобострастно посмотрел на Цзинь Сяочая и закричал. Цзинь Сяочая улыбнулась. Затем она достала круглый зеленый орех из кольца хранилища и бросила его попугаю. Она украла этот орех из хранилища Шиму. В глазах попугая промелькнуло самодовольное выражение. Он схватил орех и проглотил его, пережевывая его несколько раз. «Мы должны подождать, пока не найдем источник воды», — поскольку это последнее ведро, которое у нас осталось», — сказала Цзинь Сяочай. «Согласно карте, недалеко отсюда есть источник воды, хотя его конкретное местоположение не указано. Но я думаю, что найти его будет нетрудно», — сказал Шиму. Разговор между Шиму и Цзинь Сяочай оставил Монина и других в изумлении. Все они одновременно посмотрели на Шиму. Цвет лица Монина изменился, и в его глазах появилось удивленное выражение. Непостижимая аура все еще окружала тело Шиму, но, похоже, она претерпела значительные изменения. В ней ощущались сила и достоинство ауры воина Сянь-Тянь. Цань Сюн и Бай Шуй Сю были ошеломлены. «Молодой мастер Ши, поздравляю с успешным созданием дворца Ци и вступлением в царство Сянь-Тянь». Бай Шуй Сю была первой, кто высказался. Она встала и сложила руки в приветствии. «Поздравляю, молодой мастер Ши». Муни направился от изумления. Затем он встал и поздравил Шиму вместе с Цань Сюном. «Вы не должны быть слишком вежливыми». Шиму махнул рукой. Монин и другие сели на землю, но они изменили свое местоположение, чтобы дать Шиму и Цзинь Сяочай значительно большее пространство. В полдень песчаная буря наконец отступила. Шиму и его спутники снова отправились в путешествие. Шиму взял на себя инициативу и пошел впереди. Он полагался на опыт, накопленный им во время его пребывания в племени летающего ворона. Через час они прибыли в горную долину. Перед ними был небольшой оазис. Его периметр составлял почти 50 или 60 футов. Вода в нем выглядела прозрачной. В окрестностях также было чисто, насколько мог видеть глаз. Глаза Джин Сяочай и других загорелись. Они поспешили к оазису. «Подождите». Шиму нахмурился. Затем он протянул руку, чтобы не позволить Цзинь Сяочай приблизиться к бассейну. «Что случилось?» — озадаченно спросила Цзинь Сяочай. «Кай, лети вперед и внимательно осмотрись». Шиму не ответил ей. Вместо этого он приказал попугаю, который сидел на его плече. «Шиту, Кай хочет пить». Кай собирался что-то пробормотать. Внезапно он заметил, как Шиму на него смотрит. Он тут же хлопнул крыльями и улетел. Через четверть часа Шиму стоял неподвижно. Все это время он не произнес ни единого слова. «Кажется, там нет ничего подозрительного. Поторопитесь и пополните запасы воды. Мы должны продолжить наше путешествие», — сказал Цзинь Сяочай, глядя на Шиму. Она почувствовала облегчение в своем сердце. Затем она заговорила, взмахнув рукой. Монин и другие были в восторге. Все они быстро достали свои мешки с водой и пошли в сторону оазиса. Кай также вернулся к этому время. Он взволнованно скользил над поверхностью воды. Затем он вытянул свои когти и начал расплескивать воду. Джин Сяочай также пошла к оазису. Ей хотелось помыться и очистить свое тело. Сухой климат пустоши доставлял ей неудобства. Шиму ничего не сказал. Он пошел вслед за ними. Однако его глаза были чрезмерно внимательны, и он постоянно оглядывал окрестности. У него все еще было смутное чувство, что они наверняка упустили что-то важное. Цзинь Сяочай быстро пошла к оазису. Кольцо на ее левом среднем пальце испустило ярко-серебряное сияние, и в ее руках появился большой деревянный бочонок. Она опустилась вниз, чтобы окунуть его в воду, когда внезапно волосы на ее голове встали дыбом. Затем она увидела крупный белый скелет на дне водоема. Затем произошло что-то странное. Луч желтого света вспыхнул позади ее тела. За ним последовал гигантский полосатый тигр, который появился из ниоткуда. Он свирепо набросился на нее, неся с собой сильный порыв ветра. Тигр размахивал своими острыми когтями. Желтое лезвие света длиной почти в 10 футов взмыли в небо, чтобы обрушиться на спину Цзинь Сяочай. «Быть осторожно!» — Шиму закричал. Он сжал пальцы правой руки и активировал магическое искусство, предупредив ее. Масса белой ци вышла из его руки и быстро превратилась в 10-футовую цепь белой ци. Затем она устремилась к гигантскому тигру, чтобы удержать его. Тем не менее, скорость реакции Цзинь Сяочая была действительно потрясающей. Она отбросила бочонок в сторону и развернулась. К этому моменту в ее руке уже появился черный кожаный кнут. Она щелкнула рукой, и хлыст начал свирепо танцевать вокруг ее тела. Он быстро принял форму щита из черного света диаметром в 10 футов. Черный щит казался достаточно крепким, чтобы встретить желтое лезвие. Бум, бум, бум. В воздухе раздалась серия приглушенных звуков. Желтый свет несколько раз взорвался в воздухе. Затем щит из черного света испытал серию жестоких атак. После этого он был разгромлен и рассеян. Оставшаяся половина желтых лезвий ударила по Цзинь Сяочай. Внезапно в ее руке появился золотой свет, быстро окутавшей ее тело. Желтые лезвия постепенно падали на него, но это было похоже на то, как будто кто-то пытался срезать гладкую поверхность ледяного шара. Лезвия изменяли свое направление, соскальзывая с ее кожи и падали в стороны. Тем не менее, золотой щит также невероятно быстро тускнел во время этого процесса. Когти тигра дрогнули и испустили пучки света длиной в несколько дюймов. Пульсирующие пучки света выглядели как изогнутые волны. Они мгновенно приблизились к шее Цзинь Сяочай. Внезапно цепь белой ци настигла тигра и крепко обхватила его тело, удерживая его на месте. Рев. В воздухе раздался рев, сотрясающий землю, и цепь ци была разбита на куски. Затем эти фрагменты превратились в крошечные прозрачные огни. Цзинь Сяочай воспользовалась этой возможностью. Ее фигура вспыхнула несколько раз, и она оказалась почти в 10 футах от тигра. Тигр вырвался из кандалов и приземлился на землю между Шиму и Цзинь Сяочай. Зловещий блеск вспыхнул в его глазах. Шиму обнаружил, что у этого тигра было 4 глаза. Более того, необычный магический символ был выгравирован между его бровей. Его гигантское тело окружало чрезвычайно тираническая аура. Это был зловещий зверь продвинутый, либо непревзойденной ступени Сянь-Тянь. Казалось бы, со времени появления гигантского тигра и его нападения на Цзинь Сяочай, которое было прервано Шиму, прошло немало времени. Но все это заняло только пару секунд. Монин и другие ученики, заполнявшие свои мешки с водой, увидели, что случилось, и вступили в бой. Бай Шуйсю что-то пробормотала, и слой голубого света быстро окутал все ее тело. Затем она изящно прыгнула и встала на поверхности воды. После этого она начала ходить по волнам, пока не добралась до центра водоема. Она помахала палочкой, которую держала в правой руке, и из водоема поднялся поток воды высотой в несколько футов. Затем он взмыл в небо, поднимая ее вместе с собой. Нельзя было сказать, когда в руке Монина появился меч. Кроме того, на поверхности его тела возникло несколько синих мечей ци. Это было похоже на раскрытый павлиний хвост. Внезапно синяя мечица взорвалась и превратился в облако инея шириной в несколько футов. Затем Монин исчез в нем. Цань Сюн держал в каждой руке железную булаву. Он сделал несколько шагов назад. Внезапно волшебный символ между бровями тигра испустил пучок желтого света. Затем этот свет обернул все его тело. Он двинулся вперед и ушел в землю. После этого он исчез из виду без следа. Глава 216. Тигр во сне нехорошо, подумал Шиму, увидев это. Брат Цань Сюн, осторожнее. Бай Шуйсю громко закричала далеко от поверхности воды. Она подняла палочку в руке, и на ее поверхности ярко загорелся голубой свет. Цань Сюн уже сделал несколько шагов назад от края водоема. Он был почти в 7 или 8 футах от места, где стояла Цзинь Сяочай. Он едва вздохнул с облегчением, когда в его ушах раздался голос Бай Шуйсю. Ее слова украли цвет из его лица и ввергли его в ужас. Желтое свечение появилось на земле за его телом. Затем из него выскочил гигантский 4-глазый тигр. Его тело задрожало, а его длинный желто-черный полосатый хвост мгновенно превратился в длинную тень. Затем он пронесся на землей с тиранической и грозной силой. Цань Сюн быстро развернулся, но заметил, что у него было недостаточно времени, чтобы уклониться от атаки. Внезапно одна идея пришла ему в голову, как электрический ток. На поверхности двух железных булав появился слой черного сияния. Затем две группы черных огней яростно начали танцевать в его руках, чтобы встретить тень. Взрыв. Прозвучал громкий гул. Цань Сюн почувствовал подавляющую силу, обрушившуюся на его руки, когда черный свет вступил в контакт с тенью. Казалось, что ей было невозможно сопротивляться. Место между большим и указательным пальцами на его руке получило серьезный урон. Две железных булавы не могли выдержать силы удара и отклонились в сторону. Затем они подлетели в воздух. Даже тело Цань Сюна не могло не пошатнуться. Тень остановилась на мгновение. Затем она бросилась к груди Цань Сюна. Внезапно огромная масса холодного воздуха устремилась к Цань Сюну. Она была синего цвета. Затем воздух конденсировался, превратившись в синюю ледяную стену. Взрыв. Прозвучал громкий хрустящий звук. Ледяная стена разбилась на куски с громким взрывом, как только тень столкнулась с ней. Однако тень также была остановлена. Наконец, появился яркий рисунок тигриного хвоста. Тем не менее, теперь движения Цань Сюна выглядели немного медленными и вялыми. Нельзя было сказать, откуда он вытащил свой темно-зеленый маленький щит. Однако он резко увеличился до размеров 10 футов и закрыл его тело. Тем временем Цань Сюн начал отступать. Внезапно в воздухе раздалось несколько лязгающих звуков. 10 или более желтых лезвий просвистели в воздухе, прорвавшись сквозь щит. Темно-зеленый маленький щит был разорван на части и уничтожен. Затем эти светящиеся лезвия поразили тело Цань Сюна крест-накрест. Они ударились в землю позади него и оставили на ней несколько следов крови. Цань Сюн все еще продолжал отступать. Он сделал несколько шагов. Затем его тело рассыпалось на куски, как разрушенная городская стена. В мгновение ока он превратился в груду кусков мяса. Кровь брызнула из его тела и пропитала землю. Цвет лица Бай Шуй Сю побледнел, когда она увидела это с вершины водяного столба. Попугай все это время парил в воздухе. Он был еще больше ошеломлен, когда увидел это. Он издал несколько громких звуков, взмахнул крыльями и взлетел еще выше в небо. Внезапно, с двух разных сторон появился красный светящийся полумесяц и черная плетеная тень. Шиму и Цзинь Сяочай были недалеко от оазиса. Они бросились туда с невероятной скоростью. Тигр снова исчез из виду, когда на его теле вспыхнуло желтое свечение. Свет клинка и тени хлыста упустили свою цель и ударились в землю. Бум! Громкий взрыв прозвучал среди облаков синего инея на другой стороне. Силуэт Монина вспыхнул и пошатнулся. Голубоватый меч уже исчез из его руки. На его спине отчетливо виднелась длинная рана. Она была размером с ладонь. Из его раны текла свежая кровь. Черный хлыст и красный полумесяц лезвия последовали за светом и погрузились в синее облако. Облако заколебалось и вскоре рассеялось. Но тигр снова исчез вместе с облаком. Шиму и Цзинь Сяочай теперь были возле водоема. Они сформировали боевое образование, Монин стоял посередине, а они встали по обе стороны от него, чтобы защитить его. Осторожно! Цзинь Сяочай не успела договорить свои слова. Шиму сразу обернулся. Он увидел, что гигантский тигр сделал свой ход и бросился на них с земли. Тигр щелкнул передними когтями. «Чи! Чи!» Прозвучал пронзительный скрежет. После этого дюжина или более желтых лезвий скользнула по направлению к Шиму. Шиму торопливо сжал в руке золотой волшебный талисман, и плотный слой золотого света охватил все его тело как щит. Одновременно с этим Шиму обернулся. Черное лезвие в его руке ярко вспыхнуло. Затем на его поверхности появились пылающие облака огня. Шиму взмахнул своим клинком, и среди сверкающих облаков огня в воздухе вспыхнул свет клинка в форме полумесяца. Взрыв! Прозвучало несколько потрескивающих звуков. Красные и желтые огни столкнулись и разорвались в воздухе. Но несколько желтых лезвий по-прежнему выдержали удар. Они поразили золотой щит, который был вокруг тела Шиму. Вспышки ослепительного желтого сияния появились в воздухе, когда они столкнулись с щитом. Огромная сила обрушилась на его золотой щит. Шиму не мог противостоять ей и был вынужден отступить на 3 или 4 шага. Затем он остановился и обрел равновесие. Но золотой щит вокруг его тела стал значительно тусклее и тоньше. К счастью, это было заклинание золотой звезды, которое он нарисовал на коже трехголового питона. Необычайную силу, которой оно обладало, можно было поставить на 1 уровень с волшебным заклинанием высокого уровня. Поэтому талисман отразил большую часть атаки зверя. Но казалось, что в своем нынешнем состоянии он не сможет противостоять подобной атаке снова. В воздухе раздался пронзительный и резкий звук. Затем в небо поднялась толстая тень черного хлыста. Она обрушилась на 4-глазого тигра с пугающей скоростью. Плетеная тень собиралась приземлиться на тело тигра. Внезапно волшебный символ между бровей тигра испустил ярко-желтый свет. Затем тигр снова спрятался в землю. Бум! Прозвучал громкий грохочущий звук. 3-футовый шест устремился вперед. Он был окутан слоем синего света. Затем он вонзился прямо в землю, куда только что скрылся тигр, как тень. Только 2/3 длины тигриной шести торчали над поверхностью земли. Пинг! Казалось, что тело тигра было поражено коротким шестом. 1/3 оружия уже прокололо землю, но оно остановилось на полпути. После того оно уже не смогло проникнуть глубже. Чи! Снова раздался свистящий звук. Внезапно тень черного хлыста стала нечеткой и превратилась в 100 или более толстых черных нитей. Затем они схватили и крепко связали зверя. Гигантский тигр издал громкий рев, пытаясь освободиться. Одновременно с этим в воздухе появился золотой луч света. Он быстро конденсировался в длинную золотую цепь толщиной с палец. Затем она связала тигра и сковала его движение. Шиму прыгнул вперед и взобрался на спину тигра, и его ладони превратились в пару сверкающих полупрозрачных кулаков. Затем его кулаки стали нечеткими и превратились в 7 или 8 туманных белых теней. Затем они обрушились на голову тигра с огромной силой. Вспышка желтого сияния появилась на поверхности тела тигра в качестве щита, как только его коснулись кулаки Шиму. Однако когда Шиму влил настоящую ци в свои руки, сила искусства кулака, сокрушающего камень, уже превысила вес в 10 тысяч фунтов. Он мог достичь этого подвига только после того, как вошел в царство Сянь-Тянь. Желтое сияние на теле тигра затуманилось, а затем погасло в течение нескольких вдохов. Голова тигра превратилась в кашу после череды быстрых ударов. Более того, три из четырех глаза вывалились из своих глазниц. Поток крови хлынул из его головы. Его массивное тело вскоре рухнуло на землю. Тигр несколько раз подергался. Затем он стал совершенно неподвижным. Шиму наконец перевернулся и спустился на землю. Затем он вздохнул с облегчением. Цзинь Сяочай и другие также почувствовали облегчение в своих сердцах. Шиму посмотрел на труп гигантского тигра. Затем в его руке сверкнуло кольцо хранилища. Оно испустило яркую вспышку. После этого в его руке появился красный мешок из звериной кожи. Он указал пальцем на голову тигра. Затем волшебная сила поднялась в его теле, и мешок для звериных душ осветился кроваво-красным светом. После этого он начал испускать силу притяжения. Миниатюрный образ гигантского желтого тигра вспыхнул и исчез в сумке. Шиму не стеснялся собирать как можно больше звериных душ, если у него появлялась такая возможность. Это было связано с двумя основными причинами. Ян Ло нуждался в них, как и сам Шиму, чтобы развивать силу своего тотема. Цзинь Сяочай и другие наблюдали за странными действиями Шиму, но никто из них не считал это неуместным. В конце концов, эти души животных были для них совершенно бесполезны. Рядом с водоемом, глаза Бай Шуйсю наполнились горем, когда она посмотрела на изрубленное и измученное тело Цань Сюна. «Сестра Бай, жизнь и смерть – это обыденные вещи для нас, учеников. Мы должны похоронить брата Цана должным образом. Он был достоин стать одним из мастеров нашей секты», – раздался голос Монина позади нее. Бай Шуйсю кивнула. «Монин, ты позаботишься о Цань Сюне и похоронишь его должным образом. После этого принеси мне кусок кожи животного», — сказала Цзинь Сяочай, указывая на труп тигра. «Все остальное — ваше», — добавил Шиму. Монин и Бай Шуйсю взглянули на Шиму и выразили свою благодарность. Тигр был свирепым зверем уровня Сянь-Тянь. Каждая часть его тела — кости, кровь, желчный пузырь и прочее — были чрезвычайно ценными и редкими. С наступлением темноты, великолепное сияние серебряного лунного света было похоже на текущую воду. Казалось, что она льется между скалами горного хребта черного камня. Шиму сидел, скрестив ноги, на черном валуне среди открытой площадки. Он принял позу для практики искусства поглощения луны. Он закрыл глаза и вскоре погрузился в сон. Тем не менее, сцена, которую он увидел на этот раз, была ему незнакома. Шиму осмотрел окрестности и увидел, что его окружали невероятно высокие гигантские деревья. Это был красивый пейзаж обширного доисторического леса. Лес был пронизан сильным присутствием духовной энергии. Капли воды можно было увидеть на кончике листьев, уже превратившиеся в крошечные зерна белого нефрита. Капля воды, наполненная духовной энергией, упала с ветви гигантского дерева. Под тем же деревом стоял мохнатый маленький зверь. Он открыл рот и проглотил конденсированную каплю воды. Мягкий мех маленького зверя стал намного мягче и ярче. Зверь выглядел вполне удовлетворенным таким результатом. Затем он закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Шиму был поражен. Он отвел от него глаза и оказался воплощенным в белую обезьяну. Он стоял на открытой поляне где-то в лесу. Его руки висели вдоль его тела. На противоположной стороне стоял чудовищный белый тигр длиной в 30 футов. Он был недалеко от Шиму. В его глазах вспыхнул зловещий блеск, когда зверь свирепо посмотрел на него. Тигр громко взревел. Белый тигр бросился к белой обезьяне, создав при этом сильный порыв ветра. Он был похож на стрелу, сорвавшуюся с лука. Он оттолкнулся от земли, находясь в 20 или 30 футах от обезьяны. Когти тигра стали размытыми и сотни теней обрушилась на белую обезьяну. Белая обезьяна взревела и ударила руками по воздуху. Многочисленные белые тени ее кулаков возникли в воздухе и устремились к теням когтей, которые заполнили небо. Вспышки огней заискрились в точке, где кулачные тени пересеклись с когтями. Такое мощное столкновение создало сильный порыв ветра. Затем он быстро принял форму вихря и начал двигаться над землей, поднимая в окрестностях пыль и гравий. Казалось, что все небо было покрыто песчаной занавесой. Даже лес стал мрачным в этом хаосе. Окружающие высокие деревья казались и узкими на фоне этого мрачного пейзажа. Сила теней постепенно ослабевала. Наконец, в глазах белого тигра появилось встревоженное выражение. Он развернулся и побежал прочь. Белая обезьяна громко взревела. Она сделала несколько больших шагов и бросилась за тигром с молниеносной скоростью. Он мгновенно догнала тигра. Затем он вытянула правую руку. Внезапно над хвостом тигра пронеслась большая тень. В глазах обезьяны вспыхнул золотой блеск. Затем она подняла свою руку еще выше, чем раньше, и схватила что-то. Это был хвост тигра. Фактически, она схватила его с такой точностью, что тени тигра рассеялись в одно мгновение. Обезьяна схватила хвост тигра обеими руками. Затем она приложила все усилия, чтобы потащить его назад. Тигр издал жалкий визг и остановился. Обезьяна воспользовалась этой возможностью и взобралась на спину тигра. Затем она крепко обхватила мех вокруг шеи тигра обеими руками. Он крепко прижала ноги к телу тигра, чтобы удержаться на его спине. Тигр взревел и впал в ярость. Он начал носиться по лесу с удивительной скоростью. Настолько, что он стал похож на мимолетную белую тень. Он часто подпрыгивал, подскакивал и делал быстрые развороты, чтобы сбросить обезьяну со своей спины. Но он не мог избавиться от белой обезьяны, независимо от того, что он пытался сделать. Казалось, что обезьяна наслаждалась острыми ощущениями от этой удивительной скорости. Она издала несколько веселых криков, сидя на спине тигра. Тигр, наконец, успокоился через час буйства. Он смирился, издав мягкий рев, и позволил белой обезьяне сидеть на своей спине. Он больше не сопротивлялся, но белая обезьяна перевернулась и спустилась со спины тигра. Белый тигр был поражен. Он взглянул на обезьяну с испуганным выражением в глазах. Он не выказал ни малейшего стремления к побегу. Обезьяна быстро оказалась рядом с персиковым деревом. Затем она выбрала два больших персика и дала один из них белому тигру. Тигр поколебался, но он принял решение съесть персик, увидев энтузиазм белой обезьяны. Тигр попробовал персик, затем откусил несколько кусков. Вскоре фрукт закончился. Белая обезьяна издала насмешливый крик. Казалось, что она говорит о том, что этого персика было недостаточно для тигра, но ее отношение казалось довольно дружелюбным. Затем обезьяна протянула руку и передала тигру другой персик. Тигр поднял правую лапу, чтобы схватить его, но персик исчез, прежде чем тигр смог его коснуться. Когти тигра повисли в воздухе. Белая обезьяна сделала гримасу и рассмеялась. Тигр кинулся на обезьяну, но обезьяна бросилась вперед с молниеносной скоростью. Тигр снова остался с пустыми руками. Два зверя продолжали блуждать по лесу, издавая веселые крики. Один из них указывал путь, а другой шел сзади. Глава 217. Пойти разными путями. Шиму наблюдал за ними с большим интересом и удовольствием. Внезапно перед его глазами потемнело. Затем он проснулся от своего сна. Шиму почувствовал себя немного странно в своем сердце. Почему ему приснился такой сон? Возможно ли, что он был как-то связан с тигром Сянь-Тянь, с которым он столкнулся днем ранее? Он закрыл глаза и осмотрел внутреннее пространство своего тела. Он обнаружил, что в его теле ничего не изменилось. Затем он медленно открыл глаза, и сквозь них промелькнуло задумчивое выражение. 2 месяца спустя, Шиму и остальные четверо, наконец, достигли конца широко раскинувшихся гор Черного Камня. Эти люди столкнулись с несколькими атаками диких зверей во время их путешествия, но они не встретили ни одного зверя столь же порочного, как этот четырехглазый тигр. Более того, там не было ничего, с чем не могли справиться бы Цзинь Сяочай и Шиму. У устья долины впереди располагались холмы различной высоты, но они перекрывали вид и долину нельзя было ясно видеть. Наконец, мы здесь. Шиту, как долго нам еще ехать по этой пустоши? Я хочу принять ванну, я чувствую себя грязной даже изнутри. Цзинь Сяочай вошла в устье долины. Она потянула свое тело и обернулась, когда заговорила. Кай тоже хочет освежиться, я чувствую себя грязным. Кай сел на плечо Цзинь Сяочай. Он взмахнул крыльями и закричал. Мы должны двигаться в юго-западном направлении в течение месяца и пройти через болото на пути. Тогда мы выйдем из пустоши. Шиму подошел к ней. Он не знал, с чего начать. Он запутался между Каем и Цзинь Сяочай. Цзинь Сяочай также начала называть его Шиту, как и Кай прежде. Но Шиму был рад, поскольку это помогало сберечь его уши от непрерывного шума. В конце концов, этот попугай был очень шумным. Мунин и Байшуйсю следовали за Шиму. В течение этого периода они сражались с ним бок о бок. Таким образом, оба они стали к нему немного ближе. Что это? Цзинь Сяочай собиралась выйти из устья долины. Внезапно она остановилась и проговорила. «Ши ждет ваше превосходительство в секте черного демона. Ши из секты черного демона. Разве это не ты, Ши Ту?» – раздался голос Кая. Лицо Ши Му изменилось, когда он услышал слова Кая. Он ускорил свой темп и отошел от устья долины. Он увидел валун высотой в 10 футов между двумя короткими холмами. Он был на расстоянии 100 футов от него. Валун стоял на земле под наклоном. На его поверхности можно было увидеть ряд четких символов. Есть проблема. Воин уровня земли Чжагу из племени свирепой змеи должен находиться поблизости. Выражение лица Ши Му изменилось. Затем он произнес серьезным тоном. Что? Воин ранга земли? Цзинь Сяочай была поражена. Мо Нин и Бай Шуйсю бросились к ним, услышав это. Их цвет лица также изменился. Это чрезвычайная ситуация. У меня нет времени объяснять. Чжагу ищет меня, поэтому он не станет создавать вам неприятности. Сестра Цзинь, ты должна бежать вместе с Мо Нином и другими. Мы должны двигаться по отдельности. Одна идея пересекла ум Ши Му. Он успокоился и заговорил. Мастер Цзинь, это не изменит ситуацию, если мы умрем. Но миссия секты имеет первостепенное значение. Мы не можем соперничать с этим воином уровня земли. Мо Нин и Бай Шуйсю посмотрели друг на друга. Затем они сделали несколько шагов вперед к Цзинь Сяочаю и заговорили. Мо Нин, беги с Бай Шуйсю. Брат Ши и я можем вместе справиться с Чжагу. Я, Цзинь Сяочай, никого не боюсь, как бы он ни был силен. Цзинь Сяочай взглянула на валун, произнося эти слова. Сестра Цзинь, Мо Нин прав. Мы должны придавать первостепенное значение миссии, которую секта нам поручила. Более того, это дело. Пожалуйста, сестра Цзинь. Ши Му посмотрел на Цзинь Сяочай со спокойным выражением на лице. Затем он сложил руки и заговорил. Хорошо, я понимаю. Позаботься о себе. Надеюсь скоро тебя увидеть. Цзинь Сяочай помолчала. Затем она серьезно кивнула и повернулась к Мо Нину и Бай Шуйсю. После этого она начала идти к другой стороне горы. Мо Нин и Бай Шуйсю сложили руки перед Ши Му в приветствии, прежде чем уйти. Выражение лица Мо Нина было сложным. Казалось, он хочет скорее уйти оттуда. Бай Шуйсю проговорила низким голосом. «Береги себя». Попугай Кай подлетел в воздух. Он смотрел на Цзинь Сяочай и двух других людей, когда они уходили. Затем он посмотрел на Ши Му. Наконец он перестал летать и сел ему на плечо. «Кай, ты не боишься?» Спросил Ши Му. «Мы, клан попугаев, очень храбры. Мы не можем отказаться от наших боевых товарищей и сбежать перед лицом битвы». Попугай выпятил грудь. Затем он серьезно заговорил. Ши Му ничего не сказал. «Но Кай бесполезен для тебя. Лучше, чтобы мы пошли разными путями. Ши Ту, Кай придумает способ отомстить. Если с тобой что-то случится». Попугай вдруг сменил тему обсуждения. Когда он заговорил, то встряхнул одним из своих крыльев. Затем он улетел. Ши Му поднял левую руку и вытянул указательный палец. На его ногте вспыхнуло облако белой ци. Вскоре оно превратилось в белые тонкие цепи, которые поймали попугая. «Мастер, что ты делаешь?» От страха попугай потерял голову и закричал. «Кай, взлети чуть выше. Посмотри, есть ли рядом какая-то опасность. Оцени ситуацию и сообщи мне без промедления», с улыбкой сказал Ши Му. Поначалу попугай не желал этого делать, но потом он согласился. После этого белые цепи вокруг его тела ослабли. Он взмахнул крыльями и взлетел выше. Ши Му закрыл глаза. Через некоторое время он открыл их. Затем он бросился в противоположную сторону от направления, куда ушли Цзинь Сяочай и другие. Его скорость была такой быстрой, что казалось, что он летит. Он долго двигался зигзагом вдоль холма. Внезапно он, казалось, был чем-то отвлечен, и его шаги остановились. Перед ним снова появился валун с символами. Его цвет лица изменился. Он стиснул зубы и изменил направление. Затем он снова начал метаться. Он несколько раз менял направление бега. Но этот валун продолжал следовать за ним, как тень следует за телом, хотя зрение Кая не показывало Ши Му ничего в том направлении, которое он выбрал. Ши Му перестал бежать и встал на равнине между маленькими холмами. Его цвет лица потемнел. Он посмотрел на валун. Затем он достал из спины короткий шест и черный клинок. Он объединил их. Они образовали лезвие с длинной рукояткой. Внезапно он ощутил ледяную ауру позади своего тела. Шиму почувствовал страх в своем сердце. Он обернулся и увидел пожилого варвара со скрученной длинной косой. Этот варвар стоял в сотне футов от него. Вокруг его зеленых, холодных и мрачных глаз виднелись шрамы. Его глаза были похожи на глаза змеи. Шиму чувствовал, что этот человек на него смотрит, и это заставило его ощутить легкий озноб в своем сердце. Этот варвар вызвал у него гнетущее чувство. Его аура была немного скромнее, чем у великого старейшины секты Черного Демона, но в ней ощущалась сила воина ранга земли. «Ваше превосходительство, кто вы? Что вы здесь делаете?» — спросил Шиму с бесстрастным лицом. «Разве ты не просил меня найти тебя?» «Итак, я пришел», — ответил варвар средних лет. Затем он махнул рукой, и в ней появился длинный зеленый хлыст. «Итак, ваше превосходительство, это Чжагу. Я давно знаю ваше имя», — сказал Шиму. Он сжал свой клинок в протянутой руке. Затем он поднял руки. «Хе-хе, интересно. Послушай, я сделаю тебе одолжение, и использую этот валун, чтобы сделать тебе надгробный камень, если ты сможешь избежать трех моих ударов», — засмеялся Чжагу. Когда он заговорил, земля по обе стороны от его ног раскололась. Затем 17 или 18 толстых зеленых лос вышли из разлома. Затем они обернулись вокруг тела Чжагу. После этого еще несколько тростниковых лос поднялись из земли и устремились к Шиму. Шиму вскочил. Затем он бросился в сторону Чжагу. Метеоритный клинок в его руке испустил красные лучи света. На них едва можно было смотреть. «Вздымающееся облако!» — он крикнул. Затем его длинное лезвие превратилось в красный свет, и он устремился к Чжагу, чтобы обезглавить его. Появился светящийся полумесяц. Его сопровождала волна тепла. Затем он разорвал тростниковые лозы, которые окружали тело Чжагу. Взрыв! Прозвучал громкий звук. Свет клинка взорвался и раскололся. Затем он превратился в части огненного облака. После этого он захватил Чжагу. Лицо Шиму не обнажило выражения радости. Вместо этого он ударил ногами по земле и отскочил назад. Затем он что-то пробормотал и указал пальцем на место перед ним. Взрыв. Тело Чжагу испустило зеленый свет, и огненные облака, раскатывающиеся вокруг его тела, рассеялись по мере того, как это произошло. После этого он схватил длинный зеленый хлыст и поставил его горизонтально перед собой, чтобы защитить себя. Винные лозы, спутавшиеся вокруг тела Чжагу, уже были сломаны и упали на землю. Зеленый хлыст образовал зеленый щит вокруг его тела. Светящийся полумесяц не мог нанести ни малейшего повреждения щиту из зеленого света. Он даже не смог прикоснуться к одежде Чжагу. Но потом, облако черной ци вспыхнуло позади его тела, и из него появился силуэт скелета. На голове у этого скелета был зеленый цветок, а в руке костяное копье. Это был никто иной, как Ян Ло. В глазницах Ян Ло вспыхнуло пламя души глубокого синего цвета. Копье в его руке испустило волны черного света. Затем свет превратился в черный поток. Внезапно он пронзил спину Чжагу. Чжагу был изумлен и испуган в то же самое время. Он наклонил свое тело, чтобы уклониться от атаки. В то же время в его руке мелькнуло зеленое свечение. Кончик кнута вытянулся и устремился к головке костяного копья. Но кто бы мог подумать, что костяное копье изменит направление за один миг. Оно уклонилось от атаки кнута. Затем черный свет вспыхнул и пронзил левую ногу Чжагу. Лучи света пытались защитить тело Чжагу от костяного копья, но это казалось бесполезным. Чжагу издал рев. Затем его тело высвободило зеленый свет. После этого свет конденсировался в полупрозрачную тень огромной зеленой змеи. При появлении тени змеи духовная энергия в окрестностях начала бушевать. В воздухе появилась рябь. Техника слияния боевых искусств. Шиму почувствовал страх в своем сердце. Эта полупрозрачная тень зеленой змеи была символом воина ранга земли. Слияние боевых искусств выполнялось путем уплотнения и объединения настоящей ци, мыслей и методов боевых искусств. «Ты осмелился нанести мне вред, я не прощу тебя», — горький голос Чжагу прозвучал в окрестностях. На левой ноге Чжагу появилась рана, и из нее потекла кровь. Хвост тени огромной зеленой змеи двигался взад и вперед. Змеиный хвост был толще, чем мельничный жернов, и он бросился навстречу Ян Ло с молниеносной скоростью. Тело Ян Ло вспыхнуло, как луч света, и его фигура внезапно исчезла. Взрыв. Змеиный хвост обрушился на землю. В месте удара появилась глубокая яма. «Что ж», — Чжагу издал удивленный возглас. Он явно не смог увидеть движение Ян Ло, даже со своим культивированием ранга земли. На самом деле казалось, что Ян Ло просто исчез в воздухе. Чжагу рассердился на это, однако Шиму воспользовался тем временем, когда скелет отвлекал Чжагу, и он быстро побежал прочь. Он был необычайно быстр, настолько, что он мгновенно преодолел расстояние в сотню футов. Чжагу был в ярости, увидев это. Зеленый свет снова вспыхнул на его теле. Техника слияния боевых искусств рассеялась и исчезла в воздухе. Его цвет лица стал немного бледным, но он сразу же вернул свое нормальное состояние. Техника слияния боевых искусств поглотила большое количество его настоящей ци. Он не мог использовать оба навыка вместе даже при его нынешнем культивировании. Чжагу пошевелил своим телом. Он хотел преследовать Шиму, но он споткнулся. Затем вокруг раны на его левой ноге появилось мрачное и холодное чувство. Рана парализовала его. Более того, это ощущение распространялось по его телу. Он почувствовал удивление. Он также ощутил небольшое головокружение. Казалось, что какая-то странная энергия вошла в его рану. Эта энергия, наконец, коснулась его разума.